Глава 22. Избушка. «Миша, надеюсь, то, что ты узнаешь, не поменяет твое отношение к Саше», — предупредил князь и буквально из воздуха достал пухлую папку. «Раз уж ты все равно увидел и догадался, то держи, ознакомься, чтобы не было вопросов». И он пододвинул мне папку. Я быстро пролистал ее, и когда Лора все пощелкала, вернул Сергею Александровичу. «В смысле? Миша, почитай!» «Я уже почитал», — кивнул я. «Скорочтение». Инфа в доках была, конечно, любопытной, но не такой уж удивительной. Примерно так я и предполагал, когда Александр начал выходить из себя. Я узнал, что Александр обладает двумя предрасположенностями — магия хаоса и порядка. Но подробных сведений не было, только вкратце описывались примерные свойства. Видимо, писал Александр или его отец. «Михаил, эти две школы сами по себе редки, возможно, даже уникальны», — продолжил Сергей Александрович. «Понимаю, но у меня остались вопросы», — кивнул я. Мне особенно хотелось понять, бьются ли наши с Лорой предположения с фактами. «Задавай», — князь сел на стул и скрестил пальцы у подбородка. «Как вы сказали, магия хаоса постепенно захватывает владельца, но почему тогда Александр на хорошей стороне?» «О, на это я тебе сам могу ответить», — улыбнулся Александр. «А лучше покажу. Если догадаешься, будешь большой молодец и сможешь задать еще пару вопросов». Он оперся локтями на стол, чем вызвал неодобрительный вздох своей матери. Выставил указательный палец вверх, и на кончиках каждого появилось два шара, один черный, другой белый. Затем он начал приближать шарики друг к другу, пока они не объединились. Зажглась вспышка, а затем возник белый шар, окутанный черным ореолом. Странное ощущение. «Ну как, догадался?» — ухмыльнулся Александр и сжал шарик в руке. «Порядок подавляет хаос, и наоборот?» Это было очевидно, особенно после демонстрации. «Именно, молодец, заслужил пирожок», — засмеялся он. «Не надо, спасибо», — поднял я ладонь. «И все же почему это секрет? Разве Александр не один из сильнейших магов в империи?» К моему удивлению, все трое усмехнулись. Даже старый дворецкий у дверей и тот прикрыл рот рукой. Видимо, у семьи нет от него секретов. «Михаил, вы пока только в начале пути к обретению силы», — начал князь. «Не факт, что вам удастся получить желаемое. Многие теряли себя на пути к силе, многие умирали. Кто-то не справлялся с ответственностью. На своем веку я видел кучу талантливых молодых людей. Но о ком из них вы слышали, не считая Романовых?» «Да я вообще мало кого знаю», — пожал я плечами. «Разве что в институте. Кутузова, Нахимова, Антон, Фанеров, наконец». «Возможно», — кивнул Сергей Александрович. «Но они еще даже не в начале пути. И Антон, увы, тоже куда слабее. Хотя могу сказать, что Виолетта ближе всего подступила к освоению силы. Разумеется, не считая вас, Михаил». «Спасибо за похвалу», — кивнул я. «Пока мне казалось, что весь этот разговор — какой-то сюр. Но информация определенно полезна». «А что за магия у царя?» — поинтересовался я. «Это один из тех вопросов, на которые мы не можем дать ответ». Сергей Александрович не врал и даже не пытался скрыть свою реакцию. Лора подтвердила правдивость его слов. «А царь знает про Александра?» «Да», — кивнул князь. «Что ж, это объясняло странное поведение Александра, который иногда вел себя отрешенно и мог сотворить что угодно. Но в целом он был положительным персонажем. Вряд ли Романовы оставили бы его в живых, будь он волком в овечьей шкуре. Хотя я и о царской семье знаю немного. Надо бы закрыть эту пустую ячейку. Екатерина не показалась мне странной. Вполне обычная девушка, которая сильнее многих и хочет сражаться, а не бегать по мероприятиям и представлять Кремль в СМИ. Мы заключили магический договор о неразглашении, Простое рукопожатие, подкрепленное магией. Лора сказала, что это не простой обмен энергией, а что-то сложное. Но что она пока не знала. «Ах да, надеюсь, завтрашний банкет не отменяется?» — улыбнулся Сергей Александрович. «Ни в коем случае», — заверил я его. «Хотя я бы с удовольствием все отменил, и отоспался бы сутки. Даже с учетом восстановления после титана тело безбожно болело». Сергей Александрович сказал, что водитель отвезет меня до института, и никакие возражения не принимаются. Все же я неплохо держался против странного человека в капюшоне. «Я провожу», — махнул Александр, когда все поднялись из-за стола. Мы вышли в коридор, но почему-то он не спешил говорить. «Все нормально?» — поинтересовался я. Но, взглянув на Александра, я увидел хищный оскал, который он даже не скрывал. «Я нашел того, с кем будет интересно», — сквозь зубы проговорил он. «Выезжаем после твоей вечеринки. Утром». «Понял. Как поедем?» «У меня есть свой дирижабль. Куда нам спешить?» Он убрал улыбку и посмотрел на меня. «Или ты спешишь?» «Ну, мировая универсиада через месяц». «Точно!» — он похлопал меня по спине. «Тогда успеем. Нам надо-то всего-навсего погулять по Северному поясу, да заглянуть в Северную империю». Мы остановились у выхода. «Ладно, буду ждать тебя на вечеринке». Мы пожали друг другу руки, и лисенок укусил его за палец. «Ай, опять покусали!» — одернул руку Есенин, глядя на сочащуюся кровь. «Ха-ха, все интереснее и интереснее». Я сел в машину. Хотелось бы обсудить с Лорой новую инфу, но организм просто послал меня, погрузив в сон. Даже Лора не сопротивлялась и ушла в спящий режим. Наблюдение осталось за болванчиком, ну и за лисенком. Надо бы и ему придумать имя. С такими мыслями я отрубился и проспал до самого института. Дикая зона. 100 километров вглубь. Близ Иркутска. Строение на двух живых сваях из бетона и арматуры высотой около 5 метров в 2 этажа вполне комфортного жилья со всеми удобствами и автономной работой шагало по Кислотному озеру. Если не считать нижней части, то дом был похож на современный коттедж зажиточного аристократа. Однако на крыше располагалась целая гряда противовоздушных средств обороны, куча спутниковых тарелок и пулеметов. Все это чудо инженерной мысли накрывало несколько куполов защиты. По-другому никак не выжить в самом центре зоны. Окна были плотно зашторены, чтобы всякая нечисть не заглядывала в кабину. Дверь из цельного маголита. Рядом кнопка звонка. А над входом красовалась надпись. «Изоляционное, защитное, бронированное убежище штурмового класса атаки 2.0». Большую часть времени здание передвигалось, избегая долгих остановок. Всему виной хозяин этого дома, а точнее хозяйка. Но сейчас цель была другой. Избушка шла на пятачок чистой земли посреди Кислотного озера. Оказавшись на суше, бетонные ноги разъехались в шпагат на специально выставленных колесах и встали в пазы, укрепляющие строение. Если дом не движется, то он будет крепче монолита. Долго стоять не пришлось. Звонок прозвенел на весь дом, и женским голосом прокричали. «Да иду я, ты задержался». «Не нуди, бабка, время не вышло!» Дверь распахнулась, и на пороге застыла привлекательная женщина лет 30 с хвостиком, в простом легком халате на голое тело. «Заходи, а то дует!» «Сделала ремонт?» Тут и впрямь было на что посмотреть. Дорогие картины со всех уголков света, ворсистые ковры, мебель с позолоченными вензелями и хрустальная посуда на мраморном столе в центре комнаты. «Не твоего ума дело», — фыркнула хозяйка. «Омолодилась, а характер остался такой же. Как мне теперь тебя называть? Вяленький цветочек?» «Завались. Меня теперь зовут Роза. Ты вообще не называешь своего имени». «Как-то? Я же всегда говорил, называй меня Захар». Роза рассмеялась так, что на мгновение личина прекрасной красавицы спала и показалась уродливая старуха в шелковом халате. Женщина мигом подавила смех и пришла в норму. «Ну, посмеялись и хватит», — сказала она. «Почему опоздал?» «Есенины! Натолкнулся на них!» «Надо же! Но ты лох, конечно!» — улыбнулась Роза, усаживаясь в кресло и приглашая гостя присесть напротив. Тот не стал отказываться. «Следи за языком!» — Захар снял капюшон. От былого красавца, которым когда-то был этот человек, практически ничего не осталось. Волосы выгорели, все лицо испещрено ожогами и шрамами. Целыми были только губы и глаза, ярко-голубые. Роза фыркнула и скрестила руки на упругой груди. «Вот скажи мне, ты же можешь изменить внешность, и не так, как я, иллюзорно, а по-настоящему, физически. Перестроил тело и порядок. Так почему ты ходишь с этим отвратительным лицом?» «Не твоего ума дело. Хотя мне так больше нравится. Лучше скажи, как обстоят дела на Востоке?» «Как обстоят?» Она взяла с журнального столика красный блокнотик под цвет интерьера, золотую ручку и принялась читать. «Нахимов вместе с Кутузовым вылетели в Японию и Китай соответственно. Они хотят понять происхождение стражей. Кутузов попытался выйти на след, но его нрав все испортил. У Нахимова пока непонятно, я только прощупываю, там сложнее. Все же он часто с императором, а тот довольно опасен, если разозлить». «И что? Мне не важно, что там делают эти вояки. Как идет подготовка сосудов алтарей?» «Ну...» — она развела руками. «Подготовка идет. Это все». Он потер переносицу. «Ладно. Южная Европа?» «Там получше. Франция немного бухтит на империю. Там что-то с послом и его отпрыском, но это детали», — усмехнулась она. «Венгрия пока молчит, а Румыния, ну ты их знаешь. Им лишь повод дай. Да их сосуды практически готовы. Только алтари ждут». «Ха, интересно», — кивнул он. «У Северной что?» «Варвары тоже молчат. Но, по нашим данным, туда хочет отправиться Есенин со своей группой. Пройтись рейдом по всему Северному поясу». «Удачи ему! Болван, который мечется между двух сил, еще и бабу это таскает с собой. Ладно, если что, отправлю Алису. Она сейчас получает силу, так что должна справиться». Серьезное выражение на лице Розы на мгновение пропало. «Кстати, как там она?» «Хорошо. Служит как надо». «Ну ты это... Передавай ей привет от меня». «Хорошо. Ты узнала, кто этот пацан?» «Пока нет. О нем вообще ничего. Совсем. Он как будто с луны свалился». «Ха-ха. Я его сегодня хотел убить, но он меня удивил. Посмотрим, сможет ли он меня порадовать. Есенины не смогли, но у парня есть потенциал». «Дурацкая затея. Чтобы план удался, надо устранять любые помехи, даже потенциальные». «Ты кого учить вздумала, старуха?» В комнате разом погасли все источники света. «Я буду делать то, что захочу. Таков хаос». «Все, все, я поняла, поняла», — замахала она руками. Захар встал и подошел к ней поближе, вытянув руку. Роза достала из декольте маленький ножик и провела им по руке гостя. Кровь выступила тонкой струйкой. «Ты хорошо работаешь», — Захар смотрел на Розу сверху вниз. «Заслужила награду. Но за твой язык рано или поздно ты ответишь. Недаром ты сейчас скрываешься в этой дыре». «В эту дыру не так просто попасть», — улыбнулась она и облизала языком рану на руке Захара. Ее тело задрожало от прилива сил. Всю ее окутало темной дымкой. «Служи дальше и получишь еще больше», — сказал Захар. «Куда ты потом?» — насытившись, спросила она. «К монголам. У меня есть заместители. Они ждут сигнала». «Ким». «Приехали, господин!» — разбудил меня голос водителя. Кое-как я вылез из машины и побрел в спальне. «Бывало у вас так, что немного сна сделает только хуже. Голова болит, тело ломит, хочется в теплую кроватку и поспать так часов 40. Вот сейчас такое состояние у меня как раз было. Добрался до своего этажа, спасибо, что никто не остановил меня и не отвлек. «О, Миша!» — воскликнула Света и помахала мне, подзывая. Рядом сидела Виолетта и что-то записывала в тетрадь. «Что такое?» — натянул я улыбку и сел к ним. «Отец звонил, передавал привет. Рассказывал, что в Японии сейчас жарко, куча праздников. Скоро свадьба какого-то там генерала». «Ты это все замечательно», — кивнул я. «Но зачем ты мне это рассказываешь?» Виолетта оторвалась от тетрадки и улыбнулась. Кажется, она уже догадывалась, о чем со мной хотят поговорить. «В общем, у меня через пару недель день рождения. Ну и вот. А папа в Японии. А там так красиво». «Ну и что? Если хочешь, чтобы я сказал тебе ехать к нему, то я не против, Света. Конечно, езжай, порадуй отца». «Миша, ты такой глупый». Она дала мне щелбан. «Он и так приглашает меня. А еще сказал, что можно взять друзей. Вот теперь думаю, относишься ли ты к их числу?» «Ого! А твой папа не против, что вместе с дочкой будет куча студентов?» — удивился я. «Не переживай, с ним половина Восточного морского флота оживается», — улыбнулась она. «Просто ты не видел, как отец устраивает дни рождения. Не очкуй. Маша согласилась поехать». «Вот как! И когда они это все успевают? Даже завидно. Да и в Японию мне жуть как хотелось попасть». «Что ж», — приподнял я бровь, — «звучит интересно. Я согласен». Правда, я не знал, сколько времени займет путешествие с Александром, но был уверен, что смогу поехать с остальными. Да и Саша говорил, что много времени это не займет. «Я рада», — расплылась в улыбке Нахимова. И они с Виолеттой отбили друг другу кулачки. «А кого еще ты пригласила?» «Ну, я говорила с отцом буквально полчаса назад, так что еще не всех нашла. Ну, вот Виолетта, еще Дима, он 10 минут как ушел спать. И Маша отправила СМС, и она согласилась». «Мы завтра еще остальным скажем», — добавила Виолетта. «Остальные — это кто?» — поинтересовался я. «Антон, Арнольд с Виолеттой, Аня с Леней». Вдруг она осеклась. «Мне кажется, что это еще не все», — улыбнулся я. «Мы с Витой думаем, звать ли Фанерова», — задумчиво сказала Нахимова. «Ну, ты знаешь, он вроде иногда даже милый, но...» Она покрутила пальцем у виска. «С приветом». «Это да», — пожал я плечами. «Если что, я за этого оболтуса». «Ага, поняла. Ладно, свободен, Кузнецов». «Благодарю, госпожа Нахимова. Разрешите откланяться?» — улыбнулся я и театрально расцеловал дамам ручки. «Фи!» — отмахнулась Света. Виолетта залилась краской, но, заулыбавшись, ничего не сказала. А я, наконец, попал в спальню. «Япония, значит?» — напомнила о себе Лора. «Дорогой, а не многовато ли у тебя дел на этот месяц? Кто учиться будет? Не забывай, что у нас куча дел помимо всех приключений по планете. Ты же собрался переносить родовое имение в Широкого, в конце концов». «Ага. Это все, конечно, круто», — согласился я, стягивая одежду и оставаясь в одних трусах. «Но, Лора, это же приключение, исследование. Мой непосредственный профиль». «Да помню я». Появилась она рядом, в одном нижнем белье, впору мне. Лисенок сидел на кровати и вылизывал хвост. Я помог ему снять комбинезончик и положил его на тумбочку. «Япония! Теперь не могу думать ни о чем другом», — вздохнул я. «Да, это была моя маленькая мечта. Кто ж знал, что она осуществится в такой плотный месяц?» Я принял душ, умылся и лег спать, попросив Лору разбудить меня в полдень. Хоть немного посплю. Тело просто требовало отдыха, а я ему потакал. Когда уже улегся, лисенок свернулся у меня на груди калачиком, в голове промелькнула одна из тех гениальных мыслей, которые появляются только тогда, когда ты ложишься спать. Я приподнялся на кровати, аккуратно взяв рыжего зверька в руки. Он разлепил глаза и удивленно посмотрел на меня. «Знаешь, мелкий, а я, кажется, знаю, как тебя назвать». Лисенок зашевелил лапками и распушил хвост. «А, понимал, о чем я говорю. Назову тебя Кицуне, лиса по-японски». В ответ я тут же получил одобрительное облизывание в нос. «Приятно познакомиться. Я Миша».